Глава 10. Дженни Бейкер приехала в муниципалитет Роринг-Форка, с трудом таща обеими руками второй портфель шефа полиции Стэнли Морриса. Похоже, Моррис на каждое заседание брал два битком набитых портфеля, чтобы быть готовым ответить на любой вопрос. Дженни пыталась убедить его купить планшетный компьютер, но он был убежденным лудитом и не желал пользоваться даже настольным компьютером. Дженни это нравилось, несмотря на неудобства, связанные с двумя портфелями. Пока что ей легко работалось с шефом. Он редко выдвигал какие-либо требования, был всегда дружелюбен. За две недели, что она работала в полицейском управлении, она успела увидеть его расстроенным, обеспокоенным, но ни разу разгневанным. Вот и теперь он шел рядом с ней, болтая о делах. Наконец они оказались в зале заседаний. Большие заседания городского совета иногда проводились в оперном театре, но предполагалось, что посещаемость этого 13 декабря, менее чем за две недели до Рождества, будет низкой. Она села позади шефа в части зала, предназначенной для официальных лиц города. Они пришли рано. Шеф всегда приходил рано. И Дженни увидела, как появился мэр, сопровождаемый группой планирования, городским прокурором и другими чиновниками, чьих имен она не знала. Сразу же за ними пришли представители высот во главе с миссис Кэрмоут, чей аккуратно уложенный шлем светлых волос выглядел абсолютно идеально. За ней следовали ее зять Генри Монтебелло и несколько безликих мужчин в костюмах. Основным пунктом заседания, повестка дня неизменно публиковалась в газетах, было предложение высот относительно места перезахоронения останков с прежнего кладбища. Заседание началось с обычной клятвы верности флагу и зачтения протокола. И пока это длилось, Дженни вдруг вспомнила женщину по имени Кори, которую она встретила в полицейском управлении, из которой случилось нечто невероятное. Дженни это выбило из колеи. Кори показалась ей такой симпатичной, такой профессиональной. И на тебе! Проникла в ангар, осквернила останки, похитила кости. Никогда не знаешь, на что способны люди. А ведь она еще и студентка Джона Джея. Такого в высотах никогда не случалось, и весь округ продолжал бурлить, возмущенный преступлением. Ее родители за завтраком только об этом и говорили каждое утро. Даже сегодня, 10 дней спустя после происшествия. Пока шла вступительная часть, Дженни с удивлением наблюдала, как быстро заполняются места для публики. Желающих присутствовать оказалось много, в зале уже яблоку негде было упасть, и тем, кто явился последним, пришлось довольствоваться стоячими местами. Наверняка вопрос о кладбище опять вызовет ожесточенные споры. Дженни надеялась, что заседание не слишком затянется, у нее на вечер было назначено свидание с обедом в ресторане. Заседание перешло к первому пункту повестки. Адвокат от высот встал и гнусавым голосом зачитал заявление. «Высоты», — сообщил он, — «предполагают перезахоронить останки в поле, которое было закуплено специально для этой цели на склоне холма, милях в 5 по 82-му шоссе». Это удивило Дженни. Она всегда думала, что останки будут перезахоронены в городской черте. Теперь она поняла, почему на заседание пришло так много людей. Адвокат изложил свою юридическую абракадабру. Все, мол, абсолютно законно, разумно, благородно, предпочтительно и вообще неизбежно по разным причинам, которых Дженни не поняла. Он продолжал свою речь, а в зале, точнее, в секции, предназначенной для публики, нарастал недовольный гул, ропот, кто-то даже свистнул несколько раз. Дженни посмотрела в ту сторону. Предложение высот явно было встречено без энтузиазма. Дженни уже хотела снова повернуться к трибуне, как вдруг увидела необычную фигуру в темном костюме, появившуюся в самом конце публичной зоны. Что-то в этом человеке привлекло ее. Белое, словно вылепленное из алебастра лицо. Или волосы, такие светлые, почти белые. Или глаза, такие светло-серо-голубые, что даже с большого расстояния он казался инопланетянином. Какая-то знаменитость? Если нет, решила Дженни, то неизбежно ею станет. Следующим на трибуну поднялся ландшафтный дизайнер и завел свою шарманку, сопровождая рассказ показом слайдов. Картинки, выводимые на маленький экран, знакомили с планом предполагаемого кладбища и представляли его трехмерное изображение с каменной стеной, причудливым арочным входом из кованого чугуна и мощеными тропинками между могилами. Потом последовали снимки территории, привлекательного зеленого луга в горах. Все было мило, но за пределами Роринг-Форка. По мере пояснений дизайнера, неодобрительный ропот и беспокойство среди собравшейся публики все нарастали. Дженни узнала репортера из Роринг-Форк Таймс. Он сидел в первом ряду и, судя по удовлетворенному выражению лица, ожидал фейерверка. И вот, наконец, поднялась миссис Бетти Браун Кэрмоут. В зале воцарилась тишина. Миссис Кэрмоут была важной персоной в городе, даже отец Дженни робел при виде ее. И те, кто собрался, чтобы выразить свое мнение, на время замолкли. Она начала с упоминания о прискорбно-преступном проникновении в ангар 10 дней назад, о шокирующем осквернении останков и о том, что все случившееся вопиет о скорейшем перезахоронении. Мимоходом она упомянула о серьезности этого преступления, настолько тяжелого, что преступник пошел на сделку с судом, в результате чего срок наказания будет уменьшен до 10 лет. «Высоты», — продолжала миссис Кэрмоут, — «относились к этим останкам с крайним почтением и всегда понимали, что их священный долг — обеспечить надлежащее захоронение этих грубых добытчиков, этих пионеров Роринг-Форка, которым нужно воздать должное за их самопожертвование, за их несгибаемый дух и за вклад в открытие американского Запада. Было найдено, — продолжала Кэрмоут, — идеальное место для упокоения этих людей на склоне Катамаунта, откуда открывается великолепный вид на континентальный водораздел. Высоты приобрели также более сотни ярдов открытой земли вокруг кладбища, и эта земля навсегда останется дикой. Пионеры Колорадо заслуживают этого. Они не должны быть втиснуты на какой-нибудь крохотный городской участок, вокруг которого коммерческая суета, движение машин, магазины, спортивные развлечения. Презентация была довольно эффектной. Даже Дженни почувствовала, что соглашается с миссис Кэрмоут. Когда та вернулась на свое место, недовольный шум полностью стих. Следующим выступал Генри Монтебелло, который сочетался браком с кем-то из семьи Кэрмоут и в мгновение ока стал влиятельной и уважаемой персоной в городе. Это был пожилой, худой, сдержанный человек, много чего повидавший в жизни. Дженни он не нравился, она даже побаивалась его. У него был рубленый среднеатлантический акцент, отчего любое его замечание казалось циничным. Он с давних пор был главным архитектором высот, но, в отличие от Кэрмоут, не жил там. У него был собственный большой особняк и офис на другом конце города. Монтебелло откашлялся и сообщил собравшимся, что на развитие высот не жалели денег. Но дело даже не в этом. Высоты всегда стремились не только отвечать духу и эстетике Роринг-Форка, но и заботиться об экологии, о сохранении окружающей среды. «Он может уверенно говорить об этом», — продолжал Монтебелло, «потому что лично руководил подготовкой территории, участвовал в архитектурном решении домов, клубного дома и других сооружений. Он заявил, что будет курировать создание нового кладбища, уделять ему такое же пристальное внимание, какое он уделяет высотам». Из сказанного вроде бы вытекало, что давно ушедшие в мир иной обитатели старого кладбища должны быть благодарны Монтебелло за его личную заботу о них. Он говорил со спокойным достоинством и аристократической солидностью. Но при этом в его словах слышался какой-то угрожающий скрытый смысл, едва ощутимый, но безошибочно угадываемый. Он как будто бросал вызов присутствующим. Пусть как-то попробует оспорить то, что он сказал. Никто и не осмелился, и Монтебелло вернулся на свое место. Наконец встал мэр. Он поблагодарил миссис Кэрмоут и мистера Монтебелло и предложил присутствующим высказаться. Вверх взметнулись несколько рук, и мэр указал на кого-то из желающих. Но когда тот поднялся со своего места, человек в черном костюме, каким-то образом проскользнувший вперед, поднял руку, призывая всех к молчанию. «Сейчас не ваша очередь, сэр!» — строго произнес мэр, ударив своим молотком. «Это как посмотреть!» — прозвучало в ответ. Голос был тягучий, как мед, необычный акцент откуда-то с дальнего юга. Дженни не смогла определить точнее. Но было в этом голосе что-то такое, что заставило мэра замешкаться и позволило человеку продолжить. «Миссис Кэрмоут», — сказал человек, повернувшись к ней. «Как вам прекрасно известно, для эксгумации человеческих останков требуется разрешение правомочного потомка. Если мы имеем дело с историческим захоронением, то здесь и федеральный закон, и закон штата Колорадо требуют, чтобы были предприняты добросовестные усилия для обнаружения таких потомков перед проведением эксгумации. Я полагаю, высоты приложили такие усилия?» Мэр ударил молотком. «Я повторяю, сейчас не ваша очередь, сэр!» «Я рада ответить на этот вопрос», — ровным голосом произнесла миссис Кэрмоут. «Мы в самом деле предприняли немалые усилия, чтобы найти таких потомков. Но никого не обнаружили. Эти добытчики были в основном бродягами, не имели семей, и умерли они более полутора столетий назад, не оставив потомства. Все это отражено в официальных документах». «Отлично!» — поспешил вмешаться мэр. «Благодарю за ваше мнение, сэр. У нас есть еще много других, кто желает выступить». Но человек не обратил на него внимания. «Это странно», — сказал он, — «потому что за 15 минут неторопливого интернет-серфинга я смог обнаружить прямого наследника одного из добытчиков». Наступило молчание, затем заговорил мэр. «Кто вы такой, сэр?» «Я скажу об этом через минуту». Человек поднял руку с какой-то бумагой. «У меня здесь письмо от капитана Стейси Боудри из ВВС США. Он только что вернулся из Афганистана. Когда капитан Боудри узнала, что вы сейчас выкопали останки ее прапрадедушки Эммета Боудри, засунули их в короб и положили в грязный ангар для хранения оборудования на лыжном склоне, она пришла в неистовство. Строго говоря, она собирается подать на вас в суд». Это сообщение было встречено тишиной. Человек показал еще одну бумагу. «Закон Колорадо очень строг по отношению к тем, кто оскверняет кладбище и останки усопших. Позвольте мне прочесть выдержку из Уголовного кодекса и законов штата Колорадо, глава 97, «Осквернение кладбища». Он начал громко зачитывать. Статья 2А. «Любое лицо, которое заведомо и умышленно выкопает тело или останки какого-либо человеческого существа, за исключением предусмотренных законом случаев с разрешения правомочного потомка, или посредством устного либо письменного слова, а также действия побудит других к таковому деянию, по решению суда будет признано виновным в преступлении разряда А и будет подлежать заключению на срок не более чем в 30 лет, или штрафу на сумму не более чем в 50 тысяч долларов, или тому и другому по усмотрению суда». Разгневанный мэр вскочил со своего места и ожесточенно шарахнул молотком. «Здесь вам не судебное присутствие! Бах! Я не позволю срывать заседание! Если у вас, сэр, есть какие-то юридические претензии, ступайте с ними к городскому прокурору, но не смейте препятствовать общественному мероприятию». Однако эта речь не смутила человека в черном костюме. «Господин мэр, позвольте мне обратить ваше внимание на эту деталь. Или посредством устного либо письменного слова, а также действия побудит других к таковому деянию. Мне представляется, что это имеет отношение непосредственно к вам, а также к миссис Кэрмоут и шефу полиции. Вы все трое несете ответственность за устные либо письменные слова, а также действия, которые способствовали противозаконной эксгумации Эммета Боудри. Не так ли?» «Хватит! Охрана, удалите этого человека из зала!» Двое полицейских начали пробираться к человеку в черном, но он заговорил снова, рассекая воздух голосом, словно бритвой. «И не собираетесь ли вы осудить человека на 10 лет за нарушение того самого закона, который вы сами так беззастенчиво нарушили?» В зале поднялся шум. Кто-то поддерживал оратора, кто-то выступал против него. Люди переговаривались, вскакивали на ноги, выкрикивали: «Это и в самом деле так?» и «Что тут у нас в городе происходит?» а также «Выкиньте его отсюда!» и «Кто такой, черт побери?» Двое полицейских протолкались через толпу в проходе. Один из них взял человека за руку. «Не устраивайте здесь беспорядков, сэр!» Человек высвободился из полицейской хватки. я бы не советовал вам прикасаться ко мне. — Арестуйте его за нарушение порядка! — крикнул мэр. — Пусть говорит! — раздался чей-то выкрик. — Сэр! — услышала Дженни голос полицейского. — Если вы не подчинитесь, нам придется вас арестовать! Шум в зале заглушил ответ человека в черном. Мэр принялся колотить молотком, призывая всех к порядку. — Вы арестованы! — сказал полицейский. — Заведите руки за спину! Но человек, вместо того, чтобы подчиниться приказу, вытащил бумажник и одним плавным движением раскрыл его. Блеснул золотой значок. Гомон в зале стал смолкать. «Это ответ на ваш предыдущий вопрос», — сообщил человек мэру со своим приятным южным акцентом. «Я специальный агент Пендергаста из Федерального бюро расследований». Весь зал погрузился в гробовую тишину. Дженни никогда прежде не видела такого выражения, какое появилось теперь на лице миссис Кэрмоут. Смесь потрясения и ярости. Лицо Генри Монтебелло оставалось бесстрастным. Что касается шефа полиции, то его словно парализовало. Парализовало не то слово. В нем что-то сломалось. Он сутулился, будто хотел вжаться в стул и исчезнуть. Мэр был просто уничтожен. «Эммет Боудри», — продолжил человек по фамилии Пендергаст, — «это всего лишь один из 130 покойников, за осквернение останков которых вы четверо, миссис Кэрмоут, мэр, мистер Монтебелло и шеф полиции, несете ответственность по закону штата Колорадо. Здесь совмещается уголовная и гражданская ответственность». Первое оправилась миссис Кэрмоут. «Вот, значит, как у нас действует ФБР. Вы вторгаетесь сюда, нарушаете ход публичного заседания и еще угрожаете нам. А настоящий ли вы агент? Подойдите-ка сюда и предъявите ваше удостоверение мэру, как полагается». «С удовольствием». Бледнолицый человек прошел сквозь дверку, отделяющую публичную часть зала от официальной, и с невинным видом двинулся по проходу. Он остановился перед мэром и положил на стол значок агента ФБР. Мэр внимательно изучил значок с озабоченным и даже испуганным видом. Неожиданно агент Пендергаст ловким движением сорвал микрофон мэра с подставки. Только теперь Дженни поняла, что приглашение незнакомого человека в официальную зону было опрометчивым. Она увидела, что репортер Roaring Fork Times записывает что-то с бешеной скоростью, и на его лице застыло выражение чистого наслаждения. Мэр, наконец, заговорил. Ему пришлось напрячь голосовые связки, потому что он лишился микрофона. «Вы находитесь здесь в вашем официальном статусе, агент Пендергаст?» «Пока нет», — ответил человек в черном. «Тогда я предлагаю перенести нашу встречу, чтобы наши адвокаты, адвокаты Высот и вы, могли обсудить эти вопросы частным образом». Удар молотка поставил точку. Облаченная в черное рука агента Пендергаста взметнулась, схватила молоток и убрала его за пределы досягаемости мэра. Хватит этого дикого стука. Его действия вызвали смех публики. «Я еще не закончил», — раздался голос Пендергаста, усиленный динамиками. «Капитан Боудри написала мне, что поскольку останки ее прапрадедушки были варварским способом извлечены из могилы и ничто не может искупить оскорбление его памяти, она полагает, что его останки, по меньшей мере, должны быть обследованы на предмет выявления причин смерти», конечно, в исторических целях. Поэтому она дала разрешение некой мисс Карине Свенсон исследовать эти останки перед повторным захоронением. И, кстати, в первоначальном месте их упокоения. «Что?» — Кэрмоут в ярости вскочила с места. «Значит, вас подослала эта девчонка? Она стоит за всем этим?» «Она даже не знает, что я здесь нахожусь», — ровным голосом сказал Пендергаст. «Однако мне представляется, что самое серьезное обвинение против нее более не актуально, зато оно предъявляется вам четверым. Теперь вам грозит 30-летний приговор, но это каждому в отдельности, а сумма составит 120 лет». Он помолчал. «Если сложить все ваши отдельные приговоры». «Ваши обвинения оскорбительны!» — воскликнул мэр. «Я закрываю заседание. Полиция, немедленно очистить помещение!» За этими словами последовал хаос, но Пендергаст и пальцем не шевельнул, чтобы не допустить его. В конечном счете зал заседания был очищен, и специальный агент остался наедине с отцами города, адвокатами Высот, Кэрмоут, Монтебелло, шефом полиции Моррисом и еще несколькими чиновниками. Дженни, затаив дыхание, сидела рядом со своим начальником. Что будет дальше? Впервые у Кэрмоут был побежденный вид. Лицо осунулось, платиновые волосы растрепались. Шеф полиции покрылся потом. Мэр побледнел. «Похоже, завтра в Роарингфорк Таймс появится скандальная статья», — заметил Пендергаст. Это сообщение потрясло всех еще сильнее. Мэр отер платком лоб. «Но мне хотелось бы, чтобы кроме этой статьи появилась еще одна». Последовало долгое молчание. Первым заговорил Монтебелло. «И какая же?» «Сообщение о том, что вы...» Агент Пендергаст повернулся к шефу полиции. «Сняли все обвинения с Карины Свенсон и выпустили ее из тюрьмы». Он сделал паузу, чтобы это дошло до сознания присутствующих. «Как я уже сказал, самое серьезное обвинение против нее теперь недействительно. Мисс Свенсон имеет разрешение обследовать останки Эммета Боудри. Остальные обвинения, нарушение права владения и Б и Е, не столь серьезны, и от них можно отказаться без особых проблем. Практически все может быть сведено к взаимному недопониманию, возникшему между шефом полиции и мисс Свенсон». «Это шантаж», — выдавила из себя Кэрмоут. Пендергаст повернулся к ней. «Я мог бы сказать, что дело тут не в недопонимании. Насколько мне известно, шеф полиции Моррис пообещал, что она получит доступ к останкам, но потом отказался от своих слов из-за вашего давления. Это было несправедливо. Я просто исправляю зло». Последовала пауза, все переваривали услышанное. «А что вы сделаете для нас в обмен?» — спросила Кэрмоут. «Если шеф выпустит эту вашу подружку?» «Я постараюсь убедить капитана Боудри не подавать официальную жалобу в ФБР», — ровным голосом произнес Пендергаст. «Понятно», — сказала Кэрмоут. «Все, значит, зависит от капитана Боудри, если, конечно, такая личность существует. К несчастью для вас, Боудри — довольно редкая фамилия. Это облегчило мою задачу. Телефонный звонок позволил установить, что она хорошо осведомлена о своих колорадских корнях и даже очень ими гордится. Миссис Кэрмоут, вы утверждали, что Высоты приложили добросовестные усилия для обнаружения потомков. Это явная ложь. Естественно, подобное не может не заинтересовать ФБР». Дженни заметила, что под косметикой лицо миссис Кэрмоут смертельно побледнело. «Давайте говорить напрямик. Это девица, Свенсон. Она что, ваша любовница? Родственница?» «Она мне не родственница». Агент Пендергаст прищурил свои водянистые глаза и посмотрел на Кэрмоут взглядом, от которого ей стало не по себе. «Но я, тем не менее, останусь в Роарингфорке на Рождество, чтобы вы не вздумали еще раз предпринять что-нибудь против нее». Пендергаст повернулся к шефу Дженни. «Я предлагаю вам немедленно позвонить в газету. Насколько я понимаю, они вот-вот должны сдавать номер в печать. Я уже заказал для мисс Свенсон номер в отеле «Себастьян», и я надеюсь, что, ради вашего же блага, ей не придется провести еще одну ночь в тюрьме».